Давай, приехали. Попробуем. Только ВКонтакте вон с экрана убери, что ли. Не фанила, мозги мне. Я ВКонтакте запустил. Положительно. Отношение мое к алкоголю. Не хочу быть гламурным небожителем. Они желают в кулаке держать свою волю. Я ВКонтакте написал положительно. Отношение мое к сигарете. А потому как потянуть так офигительно. И потому что за себя я сам, а в ответе. А полбокала коньячку сигареточка. И закушать это все конфетками, а дымок пустить эффектной виньеточкой, а да в компании с веселой соседкой. Тут типа соло. Я в сети задружился с девчоночкой. Чуток початились, и вот уже масть. А на ней сейчас запахом юбчоночка. Для нее сейчас вся моя страсть. Я в сети имидж строю пристойный, а ее увидел и все маски скинул. Я забанил весь свой имидж достойный, и во все тяжкие опять двинул. Были мы в интернете просто друзьями. Ой, заиграла жизнь да всеми мастями. Не френды теперь, она моя леди. Полбокала коньячку, сигареточка. А да и закушать это все конфеткой. А дымок пустить эффектной виньеточкой, да в компании с веселой соседкой. Полбокала коньячку, сигареточка. И закушать это все конфеткой. А дымок пустить эффектной виньеточкой, а в компании с девчонкой-кокеткой. отстрелялся. Давай, книжку, полтинничек.